«Ничего, наверстаешь», — прокряхтел я, словно старый дед, поднимаясь на ноги. «Конечно, наверстаю», — легкомысленно согласился Евгений. «Особенно если и дальше буду с тобой посещать такие интересные места», — обвел он рукой окружающие нас руины. «Ты удачливый и весьма верткий, назову это так, поэтому рядом с тобой всегда будут возможности подняться, и я прямо сейчас готов присягнуть на верность твоему роду и стать твоим верным соратником». «Да нет у меня пока рода», — усмехнулся я. «Я титул получил меньше недели». «Ну тогда клятву верности лично тебе дам, а как получишь право основать род, а ты его однозначно получишь с такими-то талантами, тогда и роду присягну», — мгновенно переобулся Синицын. «И ведь и вправду готов пойти на это, но, пожалуй, неправильно будет соглашаться прямо сейчас. Давай мы отложим этот разговор до того момента, когда тебя отпустит эйфория и мы выберемся в цивилизованные места. Как раз все обдумаешь на свежую голову». «Ладно, ты прав, наверное», — легко согласился Евгений. «Пойдем уже к этим самым местам, хватит прохлаждаться». «Да идем, идем», — проворчал я, вливая в себя еще немного маны, чтоб двигаться не как деревянная кукла. «Я, если что, чистый физовик и без оружия теперь, поэтому основной ударной силой, если наткнемся на стражей, будешь ты. Смотри, только меня не приложи и не урони нам на голову потолок. Не проблема, можешь на меня положиться. С тебя только подзарядка допинга, что ты наложил там на уступе, и я горы сверну», — бодро заявил Евгений, гордо осматривая алтарный зал. Ему не хватало только плаща, развивающегося на ветру, и героической позы, и будет вылитый капитан империя, защитник серых и убогих. «Проклятие, опять тупик», — выругался Евгений, когда мы достигли очередной стены, преграждающий коридор. Его можно было понять, уже часов 10 мы бродили по запутанному лабиринту коридоров, пытаясь найти выход из храма. Чую, предложенная час назад идея выбраться через дыру в куполе центрального зала скоро покажется нам не такой уж и бредовой, а вполне жизнеспособной. Херня какая-то. Обычно это заклинание не подводило и всегда выводило туда, откуда дует свежий воздух. Я уже сотню подземелий таким образом обшарил, продолжал бесноваться Синицын. Неужто это из-за того, что ранг снизился? Или это влияние проклятого храма, словно он не хочет нас выпускать? Скорее второе, устало произнес я, оперевшись спиной на прохладный камень. Разнести бы эту стену к херам собачьим, со злостью врезал Евгений кулаком по граниту. Слушай, может, у тебя припасен какой-нибудь очередной цыганский фокус, как с этими твоими ловушками и прочим? Сам ты цыганский фокус, криво улыбнулся я. Это руны, да хоть святые писания, главное, чтоб работали, отмахнулся Евгений. Так если или нет? Нет, таких нет. Хотя, слушай, ты гений, осенила меня идея. Сейчас попробую одну штуку. Это правда не профильная задача будет для этих рун, но по идее должно получиться. С этими словами я начал творить, объединять совершенно не сочетающиеся друг с другом руны заморозки, взрыва и тарана. Получится или нет, неизвестно, но как минимум попробовать стоит. Минут 5 я словно безумец, под тусклым светом своего фонаря выцарапывал осколком камня прямо на граните сложнейшую вязь, разве что язык от усердия не высунул. Хотя может и высунул, но не заметил. Я не особо заморачивался оптимизацией расхода маны и полностью забил на красоту исполнения. Мой учитель рунической магии уже давно бы отдубасил меня своим узловатым посохом, если б увидел это кривобокое непотребство. Энергии у меня в источнике под завязку, а красоваться тут ни перед кем. Синицыну вообще фиолетово, как выглядят мои художества, ему главное результат, но в итоге получил длинную цепочку, что покрывало, наверное, треть стены перед нами. Вот я тут накрутил. Ладно, неважно, куда важнее теперь правильно рассчитать количество маны для того, чтобы пробить толстую стену. Думаю, половина имеющегося запаса будет достаточно. Положив руки на стену, я сосредоточился и начал вливать энергию, активируя руну за руной, после чего сделал пару шагов назад и принялся ждать, когда мое художество выйдет на пиковую нагрузку. «Ох, еть!» – ошарашенно прокомментировал получившийся взрыв Синицын, едва эхо от него утихло. «Согласен», – поддержал я его, не меньше Евгения охреневая от результата своего маленького эксперимента, дыры трехметрового диметра. Причем снесло не только эту стену, которая навскидку оказалась толщиной не меньше 1,5 метра, но и следующую и еще 3 за ней, пробив сквозной туннель в толще камня. Это ж сколько ж я энергии влил, неужто с дуру бахнул весь свой запас, а раньше ты не мог так сделать, столько времени потеряли, пока валандались по этим туннелям, давно бы пробил нам выход наружу. Погоди, поднял я руку, открывая свой статус и проверяя, что я только что сделал. Как ни странно, энергии порядка я не потратил ни йоты, зато запас хаотической маны был выпит досуха. Похоже, я слил не ту энергию, что планировал, и результат превзошел все ожидания. Что ж это за мана такая и какой у нее КПД, раз всего 150 единиц способны так усилить не самые убойные руны. Прямо-таки абсолютное оружие получается какое-то, вот только оно непредсказуемое. Сегодня оно сработало тебе на пользу, а завтра тебя же и угробит. Система вставила свои 5 копеек, заставив меня крепко задуматься. Ведь она абсолютно права, эта энергия как граната без чеки, крайне опасная, и нужно как можно быстрее ее обуздать, пока я случайно не самоубился, влив больше, чем требуется, или перепутав источник, откуда буду заряжать то или иное умение. Слушай, я все понимаю, не можешь налюбоваться результатом трудов своих, но, по-моему, пора рвать когти, отвлек меня от размышлений Евгений, указывая на трещины, что расползались по стенам и потолку, с каждой секундой расширяясь и множась в геометрической прогрессии. С этим тоже соглашусь, кивнул я и полез в проделанную мною в стене дыру. Синицын не отставал и точно так же, словно горный козел, скакал с одной груды камней и обломков стены на другую, перебираясь через весь тот хаос, что я устроил своим цыганским фокусом. И это при том, что сил у него осталось куда меньше, чем у меня, сказывалось общее истощение организма от долгой жизни впроголодь в отвратительных условиях и откат от рунного допинга, что я ему давал. Изначально планировалось, что Евгений, как только почувствует, что эффект от усиливающей рун спадает, будет подпитывать их своей маной, продляя действие, хоть потом ему и будет куда хуже, чем сейчас, но не срослось. Сначала его организм начал активно противиться заемной энергии, а после еще и моя куртка, что он взял попользоваться, буквально рассыпалась, не выдержав такого количества магии, что через нее прошло за последние сутки. Все-таки это была самая обычная куртка из укрепленной кожи, не чета моему прошлому нагруднику из мифрила, что я с дуру отдал Карху. Очертить руны прямо на теле Синицына я не рискнул. Черт его знает, как его организм отреагирует на это, наложу ему руну энергии, а его раскидает мелким фаршем по всему коридору, ну их к черту такие эксперименты. Вокруг нас стоял треск и грохот начинающегося обвала. То и дело в нас прилетала каменная шрапнель, оставляя царапины и порезы на наших голых телах. Во что превратились мои босые ноги, даже смотреть было страшно, мне пришлось слить немало маны, чтобы заблокировать боль в разодранных в мясо ступнях и не выть при каждом шаге, но мы продолжали бежать к маячащему впереди выходу из опостылевшего уже храма. Нам оставалось преодолеть всего 150 метров до спасительного выхода, когда удача решила отвернуться от нас. Последний пролом, сразу за которым уже видно было небо, начал обваливаться буквально на глазах, грозя вот-вот запереть нас в заброшенном храме, погребя под завалами. «Да хрен вы угадали, меня так просто не возьмешь», — взревел Синицын, видя это, после чего выдал какую-то особенно убойную технику из своей коллекции боевой магии. Что-то комбинированное из двух его аспектов. Сначала воздушный кулак буквально выдул все обломки на нашем пути, а после стены, пол и потолок покрылись толстой коркой льда, примораживающей все, что еще мгновение назад грозило рухнуть нам на голову. Отчаянный шаг человека, готового пойти на все что угодно ради свободы и жест безграничного доверия мне, хоть мы и знакомы всего сутки, плюс-минус. Даже не знаю, смог бы я также довериться ему в подобной ситуации, чтоб выложиться на 200% ради всеобщего блага, зная при этом, что после такого на ближайший час я стану абсолютно беспомощным и неспособным даже мыслить самостоятельно, не говоря уж о том, чтоб куда-то бежать. Ну что ж, покажу ему, что не зря он мне доверился, мы своих не бросаем. Подхватив уже заваливающегося от перерасхода энергии Синицына, я взвалил его себе на плечи, крякнув от прострелившей спину боли, тяжелый зараза, хоть и остались от него кожа до кости после 2 лет жизни впроголодь, и двинулся к маячащему впереди выходу. Последние метры я буквально полз, то и дело поскальзываясь на льду и собственной крови из разбитых ног, но упорно пер вперед, пока проклятый храм не оказался у меня за спиной, а я не вышел на каменный уступ, оканчивающийся какой-то бездонной пропастью. Дальше пути не было, а оставаться на месте было не вариант, того гляди эта древняя развалина окончательно рассыплется, снося нас с Синицыным прямо в бездну. Нужно срочно уходить отсюда. Вправо или влево, к черту, пойду направо, а там видно будет. Смахнув пот со лба и влив еще немного маны в свою многострадальную спину, которой за последние несколько дней почему-то достается больше остальных и как результат она теперь адски болит, я со всей возможной скоростью рванул вдоль внешней стены храма, то и дело уклоняясь от падающих сверху камней. Надо сделать себе зарубку в памяти, никогда больше не использовать такой метод для сноса стен, если не хочу разрушить все здания целиком. Нужно было как можно скорее уходить куда-то в сторону от разваливающихся прямо на глазах стен, но как назло по левую руку от меня была только пропасть с неровными краями. Наконец мне улыбнулась удача и я увидел, сквозь пелену поднявшейся пыли, относительно безопасное место, небольшой островок, торчащий прямо из пропасти достаточно далеко от храма, чтоб нас наприбило обломками строения и при этом достаточно близко к краю, чтоб я мог туда перебраться, что такое провал трехметровой ширины для усиленного магией тела. Правильно, мелочи. Главное не промахнуться, когда буду закидывать на этот островок бесчувственное тело Евгения, и не перестараться, а то с меня станется швырнуть его слишком далеко и отправить экспрессом на дно пропасти. В этот момент со стороны храма раздался оглушительный треск и на нас начала заваливаться целая секция стены, протяженностью не меньше 200 метров. Вот за что ты так со мной, Фортуна, какое великое зло я тебе сделал. Придется кидать на островок Евгения прямо отсюда и самому прыгать сразу же следом и все это без расчетов и предварительной подготовки. Не люблю подобные экспромты, но выбора мне не оставили, как всегда, поэтому, как обычно, иду ва-банк. Влив в мышцы убойную дозу маны, я словно тряпичную куклу швырнул Синицына вперед, молясь всем богам, чтоб не промахнуться, и чтоб он, приземляясь, не свернул себе шею, после чего прыгнул сам, слыша, как у меня за спиной нарастает грохот обвала. Приземление вышло жестким, немного не рассчитал силу прыжка и в итоге грохнувшись на островок еще несколько метров проехался на пузе, обдирая все, что не успел ободрать до этого. Евгений выглядел немногим лучше меня, но вроде дышал, значит все прошло более или менее успешно и мой план сработал в кои-то веки. Какой же это кайф, снова видеть небо, раздался хриплый голос моего спутника, спустя примерно минут 40 нашего нахождения на островке. Ага, только вид портит проклятое пылище, ответил я, развалившись на холодном камне. Мне не хотелось ни шевелиться, ни колдовать, ни даже думать, хотелось просто закрыть глаза и поспать часов 40, настолько я устал за последние сутки. Это легко исправить, усмехнулся Синицын в ответ и взмахнул рукой, создавая поток ветра, который за несколько секунд разогнал пыль, очистив воздух вокруг нас и заставив меня резко сесть. Усталость как-то мгновенно отступила на задний план, а все потому, что я вновь увидел свечение перед Евгением в момент, когда тот произносил заклинание. Первый раз эту иллюминацию я заметил еще в тоннелях, когда мой напарник при мне использовал поисковое заклятие, чтоб найти выход. В тот раз я списал все на игру света и теней. Второй раз, когда он вдарил комбинированной магией по обваливающемуся проходу, я принял свечение за галлюцинации в стрессовой обстановке. И вот сейчас третий раз я вижу то же самое. Не один в один, конечно, различия есть, как по интенсивности, так и по форме, но все же, и выглядит это как-то подозрительно знакомо. Мою сонливость и вялость как рукой сняло, я жаждал действий, ведь я вновь наткнулся на очередную тайну мира и у меня буквально свербело ее разгадать как можно быстрее. «Слушай», — обратился я к Синицыну, который в этот момент как нормальный человек наслаждался отдыхом. «Можешь какое-нибудь заклинание использовать, только помедленней, хочу кое-что проверить». «Легко», — ответил тот и вызвал легкий ветерок, а я смотрел, появится ли иллюминация. Появилась, но рассмотреть я ее не успел. «Еще раз, только еще медленней», — попросил я напарника, во все глаза наблюдая за его рукой, которую он вытянул перед собой. «Есть, попалась родная», — потер я ладони, видя, как из руки Евгения вырывается тонкая струйка маны, складывающаяся перед ним в символ, который потом и запустил ветерок. Я думал, мне почудилось, но оказывается нет, местная магия построена на принципе рунической, только руны эти чертит прямо голой силой в момент активации заклинания. И чертит, нужно заметить, из рук вон плохо, очень много энергии рассевается и уходит в никуда, и руны у них какие-то странные, много лишнего. Взять тот же воздушный толчок, что сейчас применил Синицын, Он переплел аж 4 символа, хотя можно было взять всего 2 других и получить тот же результат с меньшими затратами. Это как с математикой, цифры мы используем одни и те же, вот только он на уровне начальной школы, делая кучу лишних вычислений для получения результата, когда я, в свою очередь, использую формулы высшей математики, а часть операции вовсе выполняю в уме, вписывая в эти формулы уже готовый промежуточный результат. Как итог, я делаю все то же самое, но в разы быстрее, а результат у меня точнее. Это открывает передо мной большие перспективы. С моими познаниями, мне нет нужды ждать у моря погоды и надеяться на госпожу удачу, что та подкинет мне какой-нибудь аспект за победу над монстром. Я могу уже сейчас пользоваться заклинаниями, да такими, о каких в этом мире то и не слышали, наверное. Нужно только решить вопрос со скоростью. Это местным хорошо, они на интуитивном уровне выдают сразу готовое заклинание, хоть и криво-косо, мне же придется чертить каждый символ вручную, тратя на это время, которого в горячке боя, зачастую, не хватает. Придется либо пользоваться упрощенными версиями, теряя в мощности и эффективности, либо же что-то придумывать с матрицами, чтоб вызывать заготовленные заранее цепочки и напитывать их энергией, то есть таскать с собой эдакую колоду карт, например, которыми в бою придется швыряться во врагов. Тоже сомнительный способ с кучей минусов. В общем, думать нужно и пробовать, навскидку не скажешь. И начать можно прямо сейчас, повернувшись в сторону пылевого облака, что поднялось над наполовину обрушившимся храмом и не спешило развеиваться, я, на примере Синицына, начертал перед собой руну воздушного толчка, только более продвинутую его версию. Пыхнуло так, что пылевое облако мгновенно перестало существовать. Хорошо, что отвернулся в сторону от Евгения, а то, боюсь, его тоже сдуло бы с островка. Это из-за продвинутой руны такой эффект? А, нет, я опять вжарил энергией хаоса. Нужно что-то с этим делать. Давай ты не будешь разносить этот остров, по крайней мере, пока мы на нем находимся, прокомментировал мои эксперименты Синицын, что внимательно наблюдал за моими действиями, пытаясь понять, что я делаю. Я правильно понимаю, что это не аспект воздуха, а твои цыганские фокусы вышли на новый уровень. Что-то типа того, не стал я отрицать очевидное, только пока не получается. Точнее, получается не совсем то, что мне требуется. Сосредоточившись, я, внимательно следя за тем, какую ману использую, начал осторожно выводить простейшую руну огня, напитывая ее крохами энергии. Спустя минуту мне удалось вызвать на руке маленький огонек, который приятно согревал меня, но при этом не обжигал. Уже что-то. Теперь нужно попробовать что-то более сложное, например, добавить к стихии огня землю, чтоб получить крашеный пылающий камень. Мана из резервуара, как положено, потратилась, но на выходе я получил лишь пшик, что-то новенькое. А если заменить одну руну земли на другую, во, теперь работает. Да уж, работы тут непочатый край, придется сидеть с таблицами и проводить кучу расчетов, после чего ставить эксперимент за экспериментом, чтоб из всего того разнообразия рун, что мне известны, выбрать те, что адекватно работают в этом мире и подобрать идеальное сочетание символов, чтоб был максимальный эффект при минимальных затратах. Ну и практика, конечно, без нее тут никак. Слишком много времени я сейчас трачу на то, чтоб вызвать даже скромную искру, это не дело. Ваше благородие, привлек мое внимание Синицын, которому уже надоело валяться на земле, и он бродил по нашему временному убежищу, что-то проверяя своим воздушным сканером. Если ты уже наигрался, предлагаю уходить отсюда, нам сейчас, после последних событий, только промокнуть под ливнем не хватает для полного счастья, указал он на огромную тучу, что уже скрыло половину небосвода. Предлагаю дойти вон до того городка, или что это, указал он в сторону построек не так далеко от нас, и найти там убежище. Бродить по руинам на ночь глядя — идея, конечно, не самая удачная, можно запросто нарваться на какую-нибудь продвинутую тварь, но справедливости ради, тут тоже ни разу не безопасно, а там хоть крыша над головой будет. Тут напарник прав на все 100%, и в том, что крыша над головой намного лучше, чем встречать дождь голышом на открытом пространстве, и в том, что просто так нам пройти не удастся. Слишком уж зловеще выглядят эти руины, словно какой-то безумный великан вырвал куски поселений разных миров и свалил все в одну кучу. Причем высота этой кучи измеряется даже не десятками метров, а сотнями, и через все это месиво из зданий самых различных рас нам предстоит перебраться, чтоб спуститься на твердую землю и добраться до гор, что виднеются далеко впереди. Если я вдруг решу что-то взорвать, когда мы будем там находиться, разрешаю стукнуть меня по голове», — произнес я, осматривая предстоящий нам путь, «потому что, если вся эта громадина начнет рушиться, мало нам не покажется». «Договорились», — рассмеялся Синицын. «Но сразу предупреждаю, рука у меня тяжелая, могу и зашибить ненароком, поэтому лучше сразу выбрось эту идею из головы». Глава 11. «Нет, ну ты видел?» Сидоренко положил стопку объяснительных на стол перед командующим гарнизона. «Уже третья группа за эту неделю приносит мне убитое оружие и списывает это на необычное поведение маги. Такими темпами мне скоро нечего будет выдавать тем, кто выходит в дозор. Да, я читал рапорт от Лешего. Нам повезло, что это случилось с его группой, а не с какими-нибудь зелеными новичками, иначе сейчас бы на моем столе лежали не объяснительные, а некрологи. Не нравится мне все это», — признался Стоянов. «Сначала юго-восточный гарнизон передает информацию, что их зона резко расширилась и теперь не только за цепью гор не работает электроника и меняется химический состав пороха, из-за чего огнестрел становится просто куском металла, потом информация о том, что в нашей зоне началось то же самое, а теперь еще и повторение ситуации с юго-восточным гарнизоном. Такими темпами мы скоро скатимся в средневековье и будем воевать луком да стрелами. А кстати, слышал, что наши близнецы учудили», — оживился Сидоренко. «Они от скуки решили продолжить эксперименты, что начал капитан, и сделали десяток взрывных стрел для луков. Качество у них паршивое получилось, правда, но направление перспективное, если действительно придется воевать средневековым оружием. Нужно только раскрутить Бухарева, чтоб он доработал эту технологию, у него лучше получается, чем у близнецов. Вообще-то на его изделия имперская канцелярия наложила гриф «секретно», — напомнил Николай Владимирович, — поэтому близнецы не должны были клепать свои поделки и уж тем более проводить их испытания, если не хотят попасть под трибунал. Это, во-первых. Во-вторых, я думаю, этот деятель придумает что-нибудь получше, чем зачаровывать стрелы. Нужно познакомить его с пневматическим оружием, что ли, вдруг в его светлой голове зародится какая-нибудь гениальная идея, как превратить эти игрушки в грозное оружие против монстров. Осталось только дождаться, когда он, наконец, нарисуется. Это да, уже неделю нет человека, как ушел в зону, так пропал. Не сгинул ли он там? Капитан изгинул, усмехнулся Стоянов. Да его ломом хрен зашибешь. Не удивлюсь, если прямо сейчас он сидит где-нибудь в жопе мира и спокойно бухает, пока мы тут ломаем голову, помер он там или нет. Твои б слова, не знаю почему, но я за него переживаю, словно за родственника какого. Это да, есть такое, покивал Стоянов. Этот парень обладает какой-то безумной харизмой и располагает к себе. Вроде всего месяц здесь пожил, а такое чувство, будто знаешь его всю жизнь. Не поверишь, я порой о нем думаю не как о бойце, а как о родном сыне. Ты не один такой, рассмеялся интендант. Тоже порой ловлю себя на таких мыслях. И это при том, что он старше нас всех вместе взятых, но вот есть в нем что-то такое. Может, все-таки снарядим поисковый отряд? Мы же знаем, куда он отправился. Да еще вчера поручил это. Не думай, что ты один такой умный. Если сегодня до обеда не объявится, то ребята поедут на 13-ю и все там обшарят. Заодно молодняк из вольных обкатают, есть там пара перспективных, из которых можно будет начать собирать третий элитный, когда опыта наберутся. Не понимаю, и почему вокруг этого иномирного вина такую шумиху устраивают, что по сотни тысяч за бутылку покупают, — проворчал Синицын, делая глоток прямо из горла. Как по мне, ничего особенного. Понты решают, — назидательно поднял я палец, впиваясь зубами в сушеное мясо. Хотя конкретно за это вино 100 тысяч, это перебор, вино-то у туиров припаршивейшие. Вот пиво, да, пиво у них выше всяких похвал. Со стороны мы выглядели сюрреалистично, наверное, сидят два полуголых мужика посреди дышащего на ладан домика, едят сушеное мясо, которое нашли в закромах этого самого дома, и пьют вино стоимостью в сотню тысяч рублей. И все это посреди одного из самых опасных мест в мире. Расскажи мне, кто такое, я бы рассмеялся и подумал бы, что человек бредит, но это происходило с нами, и нам было совсем не до смеха. Вот уже какой день подряд, мы, словно крысы, осторожно пробираемся через это месиво зданий, спускаясь все ниже и ниже. Фортуна все это время была на нашей стороне, поэтому никакого серьезного монстра мы не встретили, хоть и видели их издали, после чего спешно прятались и меняли маршрут. С нашим оснащением встревать в серьезные заварушки вредно для здоровья, мы и так все израненные и побитые, словно бродячие псы. Всякая мелочевка нам, конечно, попадалась, но с ними удавалось разобраться подручными средствами. Магию мы старались не применять без веского повода, поскольку у меня с ней пока все туго. Удалось освоить лишь контактную, то есть ту, что действует в непосредственной близости от меня, например, когда касаюсь чего-то, а женя, чтобы сберечь ману на случай столкновения с кем-нибудь действительно опасным. Самое паршивое в нашей ситуации было даже не отсутствие оружия и брони, или хотя бы одежды на худой конец, не постоянные стычки с монстрами, и даже не наголомный маршрут через завалы, а банальный голод и жажда. В этом хаосе из нагроможденных друг на друга зданий из разных эпох и миров достать еду и чистую воду было той еще проблемой. Монстры, что тут водились, мало того, что были покрыты толстой и жесткой шкурой, которую разрезать без нормального ножа было сродни подвигу, так еще имели отвратительно мясо, которое невозможно есть. Вот и приходилось перебиваться редкими находками вроде того же сушеного мяса, что нам попалось в очередном доме. Понятия не имею, кто такие туэры и как ты понял, что это их вино, но то, что оно ниже среднего, это факт, пробормотал Синицын, пытаясь разгрызть чуть ли не окаменевший кусок мяса. Небольшой народец, живущий на задворках астрала, пояснил я, не в том плане, что они низкорослые, хотя это им тоже присуще, редко кто выше полутора метров у них встречается, а в том, что они расселились всего на десяток миров и не рвутся расширять свою зону влияния. Сами они говорят, что мол им это не интересно, но по факту, всем известно, что они просто трусят, смелость не их конек. К тому же вояки из них так себе, они хорошие ремесленники, строители, трудолюбивые фермеры, но, когда дело касается сражений, у них резко руки начинают расти не из того места. Помню не так давно, буквально сотню лет назад плюс-минус, занесло меня в один крупный поселок туэров, который страдал из-за нападок мертвого лорда, этакого очень продвинутого лича, который настолько далеко зашел по пути смерти, что уже почти ничем не отличался от живых людей. Ну и попытался я собрать армию из местных, что постановить войско мертвецов, и что ты думаешь, каждый из них нашел по 1000 отговорок, чтоб не идти в ополчение, и это при том, что их поселению угрожала опасность. Зато, когда я плюнул на это дело и попросил их построить хотя бы укрепление, чтоб мы с командой могли продержаться до прихода основного моего флота, туэры буквально за ночь отгрохали нам из говна и палок целую крепость, причем сделали это без применения магии, заметь. И эту крепость мертвецы так и не смогли разрушить, она спокойно простояла 3 недели, до тех пор, пока мои ребята не подтянулись из другого конца астрала, поведал я Синицыну, умолчав о том, что за эти 3 недели полегла половина моей команды, отличные бойцы и надежные товарищи, что сложили свои головы, защищая трусоватый народец. Такова доля тех, кто идет в астральный флот, проливать кровь и отдавать жизнь на чужой земле, за чужой для них народ, потому что если не мы, то кто? Забавно, прокомментировал Женя, отвлекая меня от тяжелых мыслей, после чего залпом допил остатки вина. Все хотел спросить, вот ты рассказываешь мне каждый вечер разные истории из своей жизни, о других мирах, которых, по твоим словам, сотни тысяч исследованных и миллионы еще не открытых, сколько же тебе тогда лет, раз ты столько успел повидать и сделать? Выглядишь, что ты в худшем случае на 30, а если тебя отмыть да причесать, чтоб ты стал похож на дворянина, которым и являешься, а не на оборванца с имперского тракта, то и больше 25 тебе не дашь, а ведешь себя порой так и вовсе как юнец, не нюхавший пороху. Я и сам не помню, признался я. После определенного возраста ты перестаешь считать прошедшие годы, особенно если в каждом из них приключения и прочие движухи больше, чем у иных на протяжении всей жизни бывает. Да и не принято у нас астролонавтов оглядываться назад, мы живем одним днем, потому что следующий с нашим шилом в заднице можем и не встретить. Потому и ведем себя зачастую соответствующе, не задумываемся о последствиях. Понимаю, сам такой же, усмехнулся Синицын, уже 6-й десяток разменял. Борода вся в седине, а на месте не сидится. Мне уже сотню раз предлагали уйти на пенсию, которая мне положена за выслугу лет, так нет же, хоть и уволился из армии, но в пекло продолжаю лезть, поскольку иначе не могу. Если возьмешь меня к себе в гвардию, сработаемся. Вот ты заладил. Нет у меня еще гвардии и не факт, «Что будет?» «Будет», — рассмеялся тот, поднимаясь из-за стола и беря в руки свое копье, которое мы с горем пополам выточили из крепкой жерди, найденной среди развалин, чтоб совсем уж без оружия не бродить по красной зоне. «И, чур, я буду в ней первым гвардейцем». «Ладно, убедил. Как только выдастся возможность, приму у тебя клятву, раз так хочешь», — наконец согласился я, также готовясь к выходу и вооружаясь точно таким же копьем. «Пошли уже, хочу поскорее добраться до цивилизации или хотя бы выбраться из этого города, у меня эти руины уже в печенке сидят». «Так, зелень, стройся, буду вам проводить инструктаж», — рявкнул лейтенант Гаврилов, привлекая внимание будущих вольных охотников. «Буравлев, тебе особое приглашение надо, или ты считаешь, что я здесь зря распинаюсь и ты справишься без этой информации?» Молодой аристократ что-то пробурчал, но безропотно встал в строй и приготовился слушать. Им всем еще в первые дни доступно объяснили, что в армии, а вольные охотники, это армия, как ни посмотри, всем плевать с высокой колокольни на их титулы и достижения их семей, тут ценится только личная сила, смекалка и верность империи, все остальное вторично. Они сами подписались на это и теперь вынуждены беспрекословно подчиняться приказам старших по званию, даже если этот старший – обычный простолюдин. «Булатов, ты вроде отличник у нас, назови три самые опасные вещи зоны». Подсказка – 3М. «Монстры, мигрирующие кластеры, а третья М не знаю», – гаркнул Виконт. «Правильно, монстры, миграшки и мудаки. Последние особенно опасные, потому что ты до последнего не знаешь, кто перед тобой, нормальный человек или мудак, который тебя подставит или ударит в спину. Последние годы нашлось слишком много дополнительных входов в зону, перекрыть которые не представляется возможным, поэтому сюда за легкой наживой лезут все, кому не лень. Да, от них бывает польза, они сокращают поголовье монстров и кормят иногда собой местный зверинец, но и вреда от них более чем достаточно, поэтому запомните, если встретили какого-то левого человека, изначально относитесь к нему как к потенциальному врагу и не поворачивайтесь к нему спиной. На втором месте по опасности стоят монстры, продолжил лейтенант, осмотрев свое войско и убедившись, что до них дошел смысл его слов. Их тут намного больше, чем до хрена. Куда ни плюнь, обязательно попадешь в какую-нибудь тварь. И если вы не видите монстров, это еще не означает, что их нет, скорее они просто хорошо прячутся и выжидают. Поэтому второе обязательное правило, если тебе кажется, что что-то или кто-то тебя хочет убить, тебе не кажется. Не расставайтесь с оружием никогда, потому что неизвестно, когда оно может пригодиться. Пока вы по эту сторону гор, оружие ваша любимая жена во время сна, опора, когда вы присели посрать и продолжение вашей руки во всех остальных случаях. Ну и третья главная опасность конкретно этой зоны, это миграшки. Мигрирующий кластер опасен своей непредсказуемостью, потому что миграция может начаться в любой момент, и никогда заранее не знаешь, по какому сценарию она пройдет. На сегодняшний день известно 4 основных типа миграции кластеров. Смена погоды. В любой момент на смену жаркому лету может прийти вьюга и лютый мороз. Для вас это не будет проблемой, если вы не щелкали хлебалом на лекциях и знаете, как собираться в поход. Второй тип более неприятен, вместе с погодой может смениться еще и ландшафт. Особенно это опасно, если миграция поймала вас во время боя. Еще секунду назад ты стоял на твердой земле, а сейчас стоишь по пояс в болоте и не можешь двигаться. Многие охотники, даже опытные, попадались именно на этом. Нет какого-то универсального средства, как с этим бороться. Поэтому единственный совет, который могу дать лично я, учитесь сражаться за свою жизнь в любых, даже самых экстремальных, условиях. Лишь опыт поможет вам даже сложнейшую ситуацию обратить в свою пользу. Ну а последние два типа миграшек, это смещение, когда вас вместе с кластером может унести к черту на куличке, что бывает крайне редко, или на несколько километров в сторону, что бывает куда чаще, и замещение, когда в наш мир может прийти кусочек другого мира, а кусочек нашего наоборот закидывает в другой. Последний тип самый опасный, думаю, не имеет смысла объяснять почему. К счастью, такое бывает реже, чем выпадает шанс выиграть джекпот в лотерее, но все же бывали неудачники, которые именно вот так и пропали без вести. На этом вводную часть можно закончить, хлопнул в ладоши Гаврилов, дальше будет практика, потому что на голой теории, не подкрепленный реальным опытом, далеко не уедешь. Ваша задача на сегодня провести разведку этого сектора, зачищая по пути от всего, что встретится. В идеале нам нужно найти одного потеряшку, что сгинул неделю назад или его следы, но так как это ваш первый выход в свет, особо на это рассчитывать не стоит. Ваша главная задача – не сдохнуть. Не геройствуйте, и нам не придется отправлять вас домой в мешках для трупов. Если сомневаетесь, есть ли рядом тварь или нет, смотрите на Старпома. Наш четвероногий друг отлично чует всякую погонь, если рядом есть противник, он начинает рычать, прямо как сейчас. Гаврилов указал на лабрадора, что в этот момент опустил голову и издавал низкий рык, глядя куда-то за деревья. «Булатов, ты там посрать присел, что ли?» «Никак нет, лейтенант», — мотнул головой виконт, что в этот момент, присев на корточки, ощупывал землю под ногами. «Земля дрожит. Ты уверен?» — подобрался командир, по-новому взглянув на пса, что уже весь извелся, всем своим видом показывая, что рядом кто-то есть. «Абсолютно. У нашего рода особая связь с землей, поэтому мы очень чувствительны к такому. Сюда кто-то движется, лейтенант, и этих кого-то много. Твою мать!» — выругался тот в ответ. «Занять круговую оборону. Булатов, как хочешь, но к приходу гостей у нас должны быть надежные укрепления. Марченко, помоги ему. Остальные расчехлите оружие и готовьтесь». Молодой виконт в ответ лишь коротко кивнул и сжал рукой, висящий на шее амулет. Со стороны могло показаться, что он заснул или занят тем, что напитывает себя энергией из амулета, но оба эти предположения были бы ошибочны. Безделушка на шее парня была обычным красивым камнем, который он нашел, еще будучи ребенком, в карьере, что расширял его отец, поэтому магии в нем было столько же, сколько в лежащем под ногами мусоре, и единственная его ценность была в воспоминании момента, когда он впервые увидел, на какие чудеса способен маг Земли, который не только полагается на свой дар, но и умеет думать головой. Именно этим виконт сейчас и был занят, просчитывал оптимальный вариант строительства укрепления и прорабатывал в голове весь план. Спустя минуту, Булатов, не говоря ни слова, опустился на колени, уперся руками в землю и начал вливать энергию. На что-то монументальная сила у него хватит, поэтому он решил ограничиться лишь невысокими, с человеческий рост стенами, за которыми можно укрыться, если твари начнут палить магией и способностями издалека. А для тех же монстров, что решат сунуться в ближний бой, виконт подготовил ловушки, примитивные волчьи ямы, которые, несмотря на свою простоту, уже много веков подряд доказывают свою эффективность против живой силы противника. Марченко, хоть и не был столь же подкован в строительстве, как молодой виконт, да и рангом был пониже, но зато имел за плечами несравнимо больший боевой опыт, на ходу дорабатывал укрепления, усиливая стены в наиболее вероятных местах прорыва и добавляя каменные шипы и прочие подарки для прущих на них монстров. Прошло всего 5 минут, и стараниями двух магов земли, ландшафт полностью изменился, а вся группа охотников оказалась защищена миниатюрной крепостью, которую с наскока не взять. А еще через десяток минут, на эту крепость, ломая деревца, с шумом вывалилась целая орда монстров. Загрохотали пулеметы, что были припасены как раз на такой случай и до поры до времени, вместе с боеприпасами, хранились в специальных защищенных контейнерах, что не позволяли магическому фону зоны испортить оружие. Заревела боевая магия, заставляющая землю содрогаться. С обеих сторон полетели дистанционные техники, что сталкивались и аннигилировались с громким хлопком. Воздух наполнился визгами и воем монстров, и матом командиров, что не стеснялись в выражениях, направляя энергию новичков и бывалых бойцов в нужное русло. Охотники стояли намертво, но натиск монстров с каждой минутой лишь усиливался, и это был лишь вопрос времени, когда бойцы начнут сдавать позиции. Вот один выдохся, потратив всю энергию в отчаянной попытке сдержать шквал дистанционных атак орды, вот другой, шипя от боли, откатился назад, зажимая рану на руке, из которой толчками бьет кровь, вот третий упал на землю, получив по голове брошенным монстром камнем, и его товарищи оттащили его в сторону, чтоб не затоптать в горячке боя. Твари дохли десятками и сотнями, но даже не думали сдаваться или отступать, словно кто-то резко отключил им инстинкт самосохранения и погнал в самоубийственную атаку, желая раздавить гордых смельчаков, укрывшихся за воздвигнутыми наспех укреплениями, не считаясь при этом с потерями. Оставляя за спиной горы трупов, монстры взламывали один оборонительный рубеж за другим, желая добраться до ненавистных людей, и им бы это удалось рано или поздно, если б со стороны заставы к обороняющимся не подошло подкрепление. Сначала по толпе монстров начал отрабатывать минометный расчет, буквально разрывая тварей на части тяжелыми и безумно дорогими минами с магической начинкой, а после, едва взрывы утихли, в орду на всей скорости врубился клин бойцов-рукопашников, что начали перемалывать твари словно комбайн, не оставляя последним ни малейшего шанса на выживание. Глядя на развернувшуюся мясорубку, Гаврилов дал отмашку своим бойцам прекратить огонь и заняться ранеными, их бой окончен. Да, монстров было еще больше, чем много, но это уже не имело значения. Специальный отряд, что держит на заставе именно ради таких случаев, знает свое дело, поэтому в этой битве у сил зоны нет ни намека на победу. Притаившись за потрескавшейся от старости кирпичной стеной, я внимательно сканировал пространство снаружи. Как оказалось, мое хаотическое чутье – это не что иное, как объемный сканер, позволяющий видеть все, что несет в себе хоть каплю маны, даже через преграды. Узнал я, правда, об этом вот-вот, как обычно в самый неподходящий момент, прямо посреди боя, и разобраться что да как мне никто естественно времени не дал. Все как я люблю, импровизируй, адаптируйся, выживай. Да и работает это чутье на небольшом расстоянии через одно место, но когда это было со мной по-другому. Возможно, позже, когда я привыкну и научусь нормально пользоваться этим навыком, мне будет проще, но сейчас же у меня буквально мозг переворачивался от того, что картинка перед одним глазом менялась и я видел все словно через тепловизор, разве что вместо тепла видел проявление магии. Второй же глаз в это время видел в обычном спектре, и это нехило так сбивало с толку. И вот как раз таки вторым своим глазом я видел, как прямо сейчас Женя активно жестикулировал, пытаясь жестами мне что-то втолковать. Я не силен во всей этой распальцовке, поэтому понятия не имею, что он хотел до меня донести, но судя по выражению его лица и тому, как резко он размахивал своими руками, конкретно в этот момент он активно крыл меня матом и называл дебилом, засранец такой, хотя справедливости ради, это заслужено, отчасти, признаю, психанул. Когда мы почти половину дня плутали по развалинам и не могли найти спуск вниз, я не выдержал и долбанул хаосом, причем мне хватило ума влупить прямо нам под ноги, не знаю, что на меня нашло, словно и не я принимал решение, а кто-то внутри меня перехватил управление, нужно же на кого-то свалить свою откровенную тупость. Так или иначе, закончилось все тем, что пол у нас под ногами обвалился и мы отправились экспрессом на 3 уровня вниз, прямо на голову стаи каких-то тварей, похожих на полутораметровых крыс. Даже не знаю, кто больше удивился, мы, увидев сквозь поднявшуюся пыль не меньше 50 монстров вокруг нас, или крысы, которым обед упал прямо с неба. Естественно, завязалась потасовка, где каждая сторона боролась за свою жизнь, в результате которой мы победили, конечно, отделавшись малой кровью. Совсем без потерь не вышло бы никак, когда на тебя напирают со всех сторон, а ты без брони, хочешь не хочешь, а раны получишь. Но засада была даже не в том, что нам попортили шкуру, а в том, что при этом нашумели так, что привлекли внимание того, кого видеть нам совсем не хотелось, огромного монстра, похожего на пантеру с пепельной шкурой. Не сказать, что он был прям непобедимым или чересчур высокоранговым, но нам с нашей голожопостью его хватало за глаза. Ох и погоняла же она нас по всему ярусу. Тогда-то и проявила себя моя новая способность, как-то сама по себе активировалась, когда я очень хотел увидеть, где эта тварь засела. Наверное, лишь благодаря ей мы и выжили, и намирный кошак оказался мастером маскировки и нападения из укрытий. Если б я загодя его не замечал по магической ауре, мы бы давно уже плескались у него в брюхе, а так, ценой разыгравшейся у меня мигрени, хоть приблизительно уравнялись наши шансы. Окончательно разочаровавшись в моих умственных способностях, с чего он вообще решил, что я знаком с их армейскими жестами, Синицын решил максимально упростить свой план и объяснение оного. Ткнув в меня пальцем, он указал мне на дверь, после чего изобразил, как он готовит какую-то технику и запускает ее в дверной проем. А, ну так бы сразу и сказал, что я приманка, а когда тварь выползет на свет Божий, он вдарит по ней магией, а то устроил тут мастер-класс по языку глухонемых. Показав Синицыну знак ОК, я сжал в руках свое верное копье, что после последней сшибки с монстром укоротилось вдвое и выскочил на открытое пространство, нарочито шумный топая и стуча по деревянному помосту под ногами, или это крыша стоящего снизу здания, кто там разберет. Тварь меня, естественно, заметила и начала приближаться ко мне по широкой дуге, планируя обойти и напасть со спины, но хрен ты угадала, я тебя вижу, хоть и не подаю виду. Когда кошак прыгнул, я был готов к этому, поэтому не мешкая откатился в сторону, оставляя животину с носом, но женя даже не дал твари осознать, что жертва снова ускользнула, вдарив гигантской сосулькой, разогнанной до скорости арбалетного болта, и где только воду нашел для этой техники. Монстра буквально сдуло, впечатав в стену здания напротив. Казалось бы, подобный удар должен был как минимум располовинить кота, ну или хотя бы проткнуть насквозь, но тот лишь жалобно мявкнул, отделавшись легким ушибом, после чего вскочил на ноги и бросился в ответную атаку. Вот только побежал он не к Синицыну, а ко мне. «Я-то тебе какое великое зло сделал, котейка, чего ты ко мне прицепился?» Тварь больше и не думала прятаться или отступать. Похоже, женя своей атакой взбесил монстра, и лежит теперь сам, отдыхает как ни в чем не бывало, восстанавливая энергию, а мне разбираться с этой бестией. Плавно шагнув в сторону, я разминулся с когтями прыгнувшего монстра, но совсем избежать атаки не смог, меня словно кувалдой шарахнуло хвостом твари, отчего я отлетел на метр и покатился по земле. Что ж за жизнь такая, каждый так и норовит извалять меня в пыли. Ну держись, тварь, теперь я тоже зол. Схватив первый подвернувшийся под руку кирпич из полуразрушенной стены рядом, я резко поднялся на ноги и рванул к твари, что уже развернулась и готовилась к новому прыжку. Фигушки тебе, мой черед. Подпрыгнув, я ужом проскользнул между растопыренными лапами вставшей на задние ноги кошки переростка, после чего в полете схватился за холку твари и, резко развернувшись прямо в воздухе, оседлал монстра. Теперь не уйдешь. Обхватив тварь ногами, я начал, что есть силы, лупить ее по затылку кирпичом, с головой отдавшись захлестнувшей меня ярости. К черту тактику и стратегию, к черту осторожность, либо я ее, либо она меня. Кошак, обалдевший от моей несусветной наглости, не сразу даже сообразил, что происходит, а когда до него дошло, что он превратился в ездовое животное, попытался меня сбросить. Видя, что все его прыжки и рывки результата не приносят, он поднялся на дыбы и рухнул на спину, придавливая меня всем своим полуторатонным весом. У меня что-то опять хрустнуло, но мне было плевать, я готов был рвать тварь зубами, лишь бы добить ее. В какой-то момент я осознал, что я уже нахожусь не на спине твари, а на ее груди и пытаюсь ее задушить одной рукой, в то время как другой раз за разом наношу удары переломившимся надвое кирпичом по морде монстра. Пасть монстра клацала буквально в миллиметре от моего лица, но я словно не замечал этого. Прямо какой-то режим берсеркера, никогда за собой подобного не наблюдал. Нужно завязывать с подобными методами и начинать работать головой, а не мускулами. Сделав глубокий вдох, хоть это и не так-то легко сделать, пытаясь отбиться от полуторатонной твари, я усилием воли очистил свой разум от лишних эмоций, как меня учили делать, когда я еще был юнгой, и продолжил битву уже более осмысленно, возвращая себе контроль над собой и ситуацией в целом. Оценив ситуацию, я принял единственное возможное и адекватное, на мой взгляд, решение, напитал остатки кирпича в руке энергией, причем намеренно взял хаотическую, для пущего эффекта, и, подгадав момент, засунул его в пасть твари, протолкнув как можно дальше, после чего оттолкнулся от монстра и рухнул на землю, накрыв голову руками. Позади меня раздался глухой взрыв, и на меня сверху начали падать ошметки шкуры и мяса. Обернувшись, я осмотрелся, после чего поднялся на ноги и направился к монстру. Точнее к тому, что от него осталось, головы и части груди как не бывало, но сердце, как ни странно, уцелело. Жаль, у нас нет с собой специального контейнера, если б мы донесли свежее сердце до обжитых мест, могли бы срубить не меньше 300 000 рублей, тем более за такое крупное. Подобные ингредиенты очень ценятся среди алхимиков. Зато мне повезло в другом, с твари выпал крупный крис, минимум втрое крупнее всех, что мне попадались тут до этого. И он еще меня называет отморозком, покачал головой, подошедший ко мне Синицын. Пытаться прогрызть зубами шкуру здоровенной зверюги, это нужно еще додуматься. Если б кто-то не решил посреди боя прикорнуть в тенечке, мне не пришлось бы этим заниматься, беззлобно огрызнулся я, примеряясь, какой бы кусок поверженного в неравном бою монстра оттяпать на пробу, вдруг съедобный. Я решил не мешать тебе получать удовольствие от встречи с киской, рассмеялся женя, но вдруг резко замолчал и начал готовить технику, глядя мне за спину. Я оглянулся и едва успел отвести руку Синицына в сторону, чтоб его убийственная магия угодила в потолок, а не в стоящего за моей спиной сутулого мужичка. «Вот ты ксенофоб», — усмехнулся я, увидел представителя другой расы и все, сразу нужно его убить. «Знакомься, это Туэр, о которых я тебе рассказывал утром», после чего я развернулся к нашему гостю и произнес уже на его наречии. «Не бойся, друг, мой спутник не хотел тебя пугать, он еще не отошел от горячки боя и не смог рассмотреть тебя в полумраке, не все видят столь же хорошо в темноте, как славный народ туэров». Мужичек в ответ на мои слова поступил вот совсем неожиданно, отбросив свой посох, он рухнул на колени, после чего произнес совершенно неожиданные для меня слова. «Приветствую, великий, хвала астралу, что он услышал мои молитвы и вновь направил великого капитана для спасения моего народа». Глава 12. История племени Ахуру Тора не сказать, что уходит корнями в пыль веков, наоборот, это очень молодое племя, что образовалось, когда отец прошлого вождя решил пойти своей дорогой. Собрав вокруг себя несколько сотен туэров, он объявил великий исход, значимое событие для всей низкорослой расы, когда горстка смельчаков решает попытаться покорить великий астрал и найти для себя новый дом. После того, как весь народ туэров отгулял положенные по традиции 3 недели, восхваляя смелость нового вождя и тех, кто отправляется вместе с ним, новоявленное племя погрузилось на астральные корабли и отправилось покорять новый мир. Вот только с самого начала все пошло наперекосяк. Сначала случилось нападение астрального монстра, от которого удалось сбежать лишь половине кораблей, потом они сбились с маршрута и несколько месяцев плутали по бескрайнему астралу, пока, наконец, не пристали к крупному осколку, на котором и решили основать поселение. Вождю казалось, что их злоключения, наконец, закончились и теперь они смогут жить нормально, но как же он ошибался. Осколок, что племя облюбовало для поселения, оказалось занято, но выяснилось это слишком поздно, уже после того, как корабли были разобраны и из них были построены временные дома для поселенцев. Первый раз неживые пришли на третью ночь. Первым желанием туэров, что не способны сражаться даже если на кону стоит их собственная жизнь, было сбежать, но молодой вождь сумел убедить своих соплеменников, что 5 скелетов это не такая уж и большая опасность и им по силам справиться с ней. Вооружившись чем попало, низкорослый народец дал достойный отпор силам смерти, уничтожив скелетов и лишившись всего одного соплеменника в неравном бою 300 против 5. Но не успели они даже приготовиться к празднованию своей победы, как из ближайшего леса вышло еще 30 скелетов под предводительством огромного зомби. Тут уже красноречия нового вождя не хватило, да и не пытался он, по правде говоря, поднять свой народ на смертный бой, улепетывая от страшной неживой армии в первых рядах. Наутро мертвецы ушли и племя смогло вернуться в свое новое поселение, твердо решив, что им не место на этом астральном острове и нужно попытаться найти себе новый дом. Вот только вернувшись в поселок, туэры обнаружили, что планам их не суждено сбыться, деревня была разрушена и разграблена. И если дома можно было восстановить, то пропавшие магические ядра, без которых астральные корабли не сдвинутся с места, заменить было нечем. Племя оказалось заперто на проклятом астральном острове. О том, чтобы отбить ядра у мертвецов, не было и речи. Если целая полусотня неживых пришла в их деревню, то сколько же их обитает в логове? Смирившись со своей судьбой, племя начало обустраивать свой быт на неприветливом острове. Дома они строили с учетом того, что ночью могут прийти неживые и все разрушить. Поэтому каждый дом собирался словно конструктор из разных деталей, которые легко можно заменить и заново собрать даже полностью разваленное здание. Когда приходили неживые, все племя собиралось и организованно покидало деревню, скрываясь в окружающих лесах до тех пор, пока армия врага не уйдет, а после возвращались в деревню и восстанавливали то, что мертвецы разрушили за ночь. Так продолжалось год за годом. Туэры адаптировались и уже не обращали на это внимания, воспринимая все эти неудобства как само собой разумеющиеся. Ахуру Тор родился уже после этих событий и буквально с самого рождения привык к такому образу жизни. Да и не знал он других, если уж на то пошло, вот только ситуация год от года становилась все хуже. Сначала неживых стало приходить в разы больше, потом они начали умнеть и туэрам приходилось уже не просто сбегать в лес, но еще и прятаться там, каждый раз придумывая новые способы скрыться от преследователей. Редко какая ночь мертвых проходила без потерь, то одного селянина не досчитаются поутру, то целая семья пропадет. За несколько лет такой жизни племя сократилось почти вдвое, но сделать они с этим ничего не могли, лишь молились изо дня в день, чтоб пришел тот, кто сможет защитить их. И он пришел. Ахур-Утор помнит этот момент, словно это было вчера, как из фиолетового тумана, прямо над деревней выплыл величественный астральный корабль. Юный еще на тот момент Туэр никогда прежде не видел кораблей, но знал, что это именно он. Когда трап спустился, и на деревенскую площадь сошла дюжина статных бойцов в сияющих доспехах, Ахур-Утору показалось, что это сами боги почтили их своим присутствием. Молодой Туэр не присутствовал на встрече героев и вождя племени, но знал, что воители прибыли на их остров, учуяв присутствие мертвого лорда и узнав, что деревня страдает от постоянных нападок неживых, решили задержаться. С наступлением темноты, племя туэров, по обыкновению, начало собирать пожитки для того, чтоб покинуть деревню и переждать нашествие мертвецов в окружающих лесах, но лидер пришлых, которого все называли капитан, выслушав вождя, сказал, что в этом нет необходимости, они с легкостью справятся с мертвецами. Хоть у местных жителей и оставались сомнения, но они не осмелились возразить вооруженным до зубов пришельцам. Когда наступила ночь и неживые пришли в деревню, Ахур-Утор впервые увидел, что такое настоящая мощь. Всего один человек вышел против полусотни скелетов и, меньше чем за минуту, перемолол их в костяную муку, после чего как ни в чем не бывало, словно для него это не подвиг вовсе, а скучная рутина, отправился спать в выделенном специально для пришлых доме. Когда наутро деревенские увидели, что, несмотря на приходившую ночью армию нежити, их поселение не пострадало, их счастью не было предела. Вождь племени хотел сразу же закатить пир, но капитан отозвал его в сторону и объяснил, что ночные гости были лишь началом, низшей нежитью, что бродит по округе, собирая ресурсы для их повелителя, а теперь, после того как разведчики были уничтожены, нужно ждать ответный шаг от владыки мертвых. Идеальным вариантом, по словам пришлого, будет, если повелитель мертвецов будет день за днем отправлять на убой небольшие отряды, истощая свою боевую мощь, а после и сам вылезет из своего укрытия и придет к деревне, где его и упокоит. Но рассчитывать на такой сценарий не стоит. Мертвый лорд, не идиот, и отправив пару-тройку отрядов, что поценить силу защитников, ударит в полную мощь. И к этому моменту нужно подготовиться. Как минимум подготовить армию из местных, чтоб они могли дать достойный отпор.